без оглядки прошло, шепчу себе, но не понимаю, что все твои фото и летние ноты храню, и ночью без сна опять повторяю. Давай начнем сначала, я кричу. Слепую свидания, звонки, расстояния, слова привет, пока ты даже не знаешь, что мысли иголки и в сердце огонь.